Книга шестая. Меж тем Психея, переходя с места на место, днем и ночью с беспокойством ища своего мужа, все сильнее желала, если не ласками супруги, то хоть рабскими мольбами смягчить его гнев. И вот, увидев какой-то храм на вершине крутой горы, подумала, как знать, может быть, здесь место пребывания моего владыки, и тотчас направляет она туда свой быстрый шаг, которому надежда и желание вернули утраченное в постоянной усталости проворство. Вот уже решительно поднявшись по высокому склону, приблизилась она к святилищу. Видит перед собою пшеничные колосья, ворохами наваленные венки, сплетенные, и колосья ячменя. Были там и серпы, и всевозможные орудия жатвы, но все это лежало по разным местам, в беспорядке и без призора, как случается, когда работники во время зноя все побросают. Психея все это по отдельности тщательно разобрала и, старательно разделив, разложила, как полагается, думая, что не следует ей пренебрегать ни храмом, ни обрядами никого из богов, но у всех искать милостивого сострадания. За этой внимательной и усердной работой застает ее кормилица Церера и издали еще восклицает: «Ах, достойная жалости Психея! Венера в тревожных поисках по всему свету, неистовствуя, твоих следов ищет, готовит тебе страшную кару, всю божественную силу направляет на месть тебе, а ты заботишься тут о моих вещах и ничего больше для своего спасения не предпринимаешь». Тут Психея бросилась к ее ногам, орошая их горючими слезами, волосами землю и богинины следы подметает и всевозможными просьбами взывает к ее благосклонности. «Заклинаю тебя, твоей десницей плодоносной, радостными жатвой обрядами, сокровенными тайнами корзин, крылатой колесницей драконов твоих прислужников, бороздою почвы сицилийской, колесницею хищной, землею цепкою, к беспросветному браку Прозерпины схождением, светлым обретенной дочери возвращением и прочим, что окружено молчанием в святилище Элевсина Аттического. Окажи помощь душе несчастной Психеи, к твоей защите прибегающей. Позволь мне схорониться хоть на несколько деньков в этой груди колосьев, покуда страшный гнев с той великой богини с течением времени не смягчится. Или, по крайней мере, покуда мои силы, ослабленные долгими муками, от спокойной передышки не восстановятся». Церера отвечает: «Слезными мольбами твоими я тронута и хочу помочь тебе, но совсем не намерена вызывать недовольство моей родственницы, с которой я связана узами старинной дружбы и, к тому же, женщины доброй, так что уходи сейчас же из этого помещения и будь довольна, что я не задержала тебя и не взяла под стражу».